Я прикрыла глаза и задумалась. Технология убивает магию. Черт, а ведь в этом что-то есть. Ведь когда-то люди Земли тоже поклонялись стихиям. И кто даст гарантию, что их вера в силу стихий была лишь суеверием? Вдруг у них тоже была магия? Ведь у меня, например, магический дар есть. И что, если магия нашего мира разрушилась именно потому, что люди начали уделять больше внимания технологиям? Нет, я не возьмусь утверждать. Но вдруг... Занятно, грустно резюмировала я. Обычно. Пожал плечами Дорс и вернулся к осмотру комнаты, чтобы через миг воскликнуть. Ну, ничего себе! Я тоже изумилась. Просто совсем не ожидала, что синий опознает шкаф. Причем вот так, сходу, с одного взгляда. Даша, это отлично, но очень опасно. Обернувшись, серьезно сообщил парень. Если шкаф найдут, тебе точно не сдобровать. Что? Все кражи одежды за последние 100 лет на меня повесят? Мне тоже не до веселья стало, но впадать в панику очень не хотелось. Не все, но от каждой телепортации остается след. Если уведешь платье у какой-нибудь крестьянки, никто и слова не скажет. Но если платье будет принадлежать королеве... Уведешь. Черт, какой Дорс оказывается культурный. А еще водник заботливым оказался, ибо с беспокойством спросил... Даш, ты ведь не успела наделать глупостей. Я улыбнулась и отрицательно качнула головой. Даже не собиралась воровать у вашей королевы. По правде, я немного лукавила. Ведь буквально вчера вечером скользнула таки мыслишка. Что если вообразить платье, усыпанное бриллиантами, а потом срезать их и решить тем самым все свои материальные проблемы? Но я бы все равно так не поступила. Стыдно признаться, но не столько из чувства порядочности, сколько из страха. Я же понятия не имею, где здесь бриллианты сбывают. А если меня с этими бриллиантами поймают и по голове стукнут? Насмерть. Вот и правильно, сказал Дорс. И не надо. Верно, не надо. Только знал бы ты, как тяжело согласиться с этим молодой девушке, которая из-за чужой прихоти стала нищенкой. К тому же всем известно, что у меня нет вещей, добавила я грустно. Так что любая новая шмотка сразу вызовет вопросы. В общем, не переживай. Не буду я этот шкаф использовать. В конце концов, одежду и постирать можно. Водник поджал губы и слегка прищурился, о чем-то задумавшись. Но продолжать неприятную для меня тему не стал, просто вернулся к осмотру. Кстати, на зеркало он вообще внимания не обратил. Прошел мимо и все. Зато сильно заинтересовался книжными шкафами и, в частности, моей рабочей тетрадью. Тут же вспомнилось о соперничестве факультетов, и я даже открыла рот, чтобы спросить, уж не собирается ли Дорс в наших огненных секретах покопаться. Но в этот момент парень повернулся, одарил меня хмурым взглядом и... Нет, не спросил, скорее констатировал. «У тебя всего одна тетрадь?» Я развела руками. «Ну да, одна». Водник поморщился, как от зубной боли, и точно хотел что-то сказать, но наш маленький междусобойчик нарушил посторонний звук. Кран в ванной, который после прихода Дорса я намеренно открыла, зашипел. Наученная реалиями родного мира, я этот звук опознала сразу. Блондин, впрочем, тоже сообразил быстро и разом оживился. Лицо парня озарила широченная улыбка, и эта улыбка не сулила моим соседям по общаге ничего хорошего. «Дорс, подожди!» Я подскочила, торопливо выбралась из кресла и одернула халат. «Дай я сначала хотя бы умоюсь!» «Умывайся!» Милостиво разрешил парень. «Можешь даже душ принять. А можем принять душ вместе!» Блондин подмигнул. А я тоже развеселилась и покачала головой, сообщив... «Нет, дорогой, вместе лучше принимать ванну». «Согласен, но на ванну времени сейчас нет, а вот в душ точно успеем». Я притворно вздохнула. «Прости, но на душ я не согласна. Это слишком мало. Я из тех, кому нужно или все, или ничего». «Крошка, ты разбиваешь мое сердце», — наигранно простонал парень. Пожав плечами и с видом «вот такая я, зараза», я отправилась в ванную. Интуиция шептала, все будет хорошо, и на этот раз нас с Дорсом точно не поймают. Быстро совершив все жизненно важные утренние процедуры, я уступила ванную комнату напарнику. Запираться он не стал, поэтому я осталась стоять на пороге. Интересно же посмотреть, что будет делать. Честно говоря, мне казалось, что должно произойти нечто феерическое. Однако на практике все оказалось до жути банально. Водник сел на пол, схватился за трубу, которая была подведена к раковине, и закрыл глаза. Все. О том, что Дорс что-то там делает, свидетельствовала лишь широкая зловещая улыбка на его физиономии. Захотелось попросить, чтобы парень пояснил или прокомментировал, но потом я подумала и промолчала. Все-таки не стоит мешать человеку своими вопросами, особенно если этот человек занимается таким благородным делом, как месть. Минут через пять Дорс окончательно ушел в себя, а я, отчаявшись увидеть хоть что-нибудь интересное, развернулась и отошла от двери. И тут же услышала. «Тс-тс, Дашка!» Это меня кракозябр звал. Я воровато оглянулась на водника и поспешила к зеркалу. Оно стояло достаточно далеко и было повернуто так, что, стоя на пороге ванной комнаты, отражение точно не увидишь. Вот зяба и появился. Монстр выглядел очень довольным, прямо-таки цвел и сиял. «Что?» – прошептала я. Зяба тихо хихикнул, а поверхность зеркала подернулась рябью, чтобы через мгновение продемонстрировать мне одного из давешних амбалов, которые провожали к касту. Парень смотрел прямо на меня. В первый момент я испугалась и едва не вскрикнула, но потом облегченно выдохнула. Все в порядке. Меня он не видел, просто таращился в зеркало, проверяя качество проведенной процедуры недавнего бритья. Вон у него даже следы от пены, или что они тут для этого используют, на щеках еще оставались. Зеркало в ванной амбала было достаточно большим, чтобы я могла пронаблюдать, как парень открывает кран и подставляет ладони под струю воды. Потом старательно ополаскивает лицо и... Вот именно в этот момент его и достал Дорс. Я видела, а амбал нет, как струя, льющаяся из крана воды, ожила, скрутилась в спираль и начала подниматься, а потом резким рывком опутала парня словно веревкой. Трансляция шла без звука, зяба явно шифровался, не хотел, чтобы сидящий в ванной Дорс заметил, поэтому вскрик амбала я не услышала. Зато узрела, что едва парень открыл рот, ему впихнули водяной кляп. И после этого началось настоящее шоу. Огневик рычал и бился в путах, но сделать ничего не мог. И было совершенно очевидно, что он не столько злится, сколько паникует. Может быть, это низко, но я, глядя на мучения амбала, счастливо улыбалась и мысленно подзуживала Дорса скрутить противника посильнее. Так их всех, так! На следующей картинке, продемонстрированной зябой, тоже оказался парень, но уже незнакомый и точно из старшекурсников. Его, как и первого, в момент бритья повязали. Но тут путами и кляпом дело не ограничилось. Водяная рука, которая росла из открытого крана, бодро хлестала мага огня по щекам. А третьего из продемонстрированных зябой огневиков пытались спасти друзья. И у них даже что-то получалось, но не так хорошо, как бы того хотелось огневикам. А еще они дружно что-то орали, но так как звука не было, я расслышать эти крики не могла. Вот тут на помощь пришел призрачный монстр. «Каста зовут», — глумливо хихикнув, шепнул он. «А-а-а!» — понятливо протянула я. «Кстати, а с самим Кастом что?» «Он не придет. Он очень занят». Монстр откровенно ржал. «Покажи!» — шепотом потребовала я. «А что мне за это будет?» «Зяба, я же умру от любопытства, если не увижу!» Моей смерти призрак точно не желал. А может, ему просто не хотелось ржать в одиночестве. Как бы там ни было, поверхность зеркала дрогнула, и картинка сменилась. И да-да, я увидела Каста. То, что король факультета огня жил нескромно, я еще в момент визита в его апартаменты узнала. И то, что в его ванной не просто зеркало, а целая зеркальная стена, мне тоже было известно. Наблюдать за происходящим через эту стену оказалось очень удобно. Гораздо удобнее, чем смотреть в обычные, пусть и большие зеркала. И это был трэш. Теперь стало совершенно ясно, Дорс и Каст терпеть друг друга не могут. Рыжему пижону досталось особенное наказание. Водные жгуты тянулись не из крана, а из сливной дыры унитаза. Их было три, Один держал эльфа за шею, два других фиксировали руки. Впрочем, фиксировали не совсем верное слово, они скорее блокировали магию. То есть эти два жгута держали запястья и обвивались вокруг ладоней, создавая нечто наподобие водных рукавиц. Каст рычал, каст рвался, каст ужасно бесился, а жгуты упрямо тянули рыжее величество к унитазу в явном намерении макнуть головой. Вот он, мальчишеский юмор на практике. Черт, я обожаю Дорса. А, Дорс не справляется, прокомментировал зяба шепотом. Почему? Удивилась я. У него же вон, вроде неплохо получается. С кастом неплохо, но для этого ему пришлось отпустить остальных. Фу, подумаешь, мелочь какая. Кстати, а ведь девчонок синий не тронул. Или издевательства над девчонками мне просто не показали. Зяба, а Дорс только над парнями поглумился? Решила уточнить я. Угу. Отозвался монстр. Девчонкам в этом плане повезло. Я улыбнулась. Все-таки не ошиблась в блондине, и это здорово. А через миг улыбка поугасла, потому что касту удалось высвободить одну руку и создать пульсар. Огненный шарик шарахнул по центральному жгуту, и хотя освободиться полностью касту не удалось, но парень смог отскочить от унитаза. Второй удар рыжего оказался злее и эффективнее. Центральное щупальце начало расслаиваться, а после третьей огненной атаки жгуты не выдержали и обычной водой обрушились на кафельный пол. Звука по-прежнему не было, но, оказалось, я неплохо читаю по губам. «Убью!» – завопил каст взбешенно. «Порву кхарну!» Еще мгновение, и в ванную вломилось двое всклокоченных парней. Видимо, из числа тех, кто звал, но не дозвался своего короля, и обоснованно решил, что того и самого спасать нужно. И если за миг до этого я искренне жалела, что Дорс напал на несколько целей сразу, вместо того, чтобы сосредоточиться на самом гадком из огневиков, то теперь, честно говоря, я порадовалась, что синему все-таки не удалось макнуть каста. Ведь если бы подданные огненного величества застали пижона на карачках и с головой в унитазе, в общем, сейчас у нас с Дорсом шанс выжить все-таки оставался, даже несмотря на яростное порву кхарну. А вот если бы шалость удалась, страшно представить, какое будущее нас бы ожидало. Не вообще, а в случае поимки, разумеется. «Все», — шепнул зяба. «Сматываемся». Панорама королевской ванной комнаты исчезла, а в зеркале появилась я, собственной, уже причесанной персоной. И вот именно в этот момент меня посетила очень неприятная догадка. Зеркало. В моей ванной тоже есть зеркало. А так как я не имею склонности к эксгибиционизму и совершенно не желаю светить своими интимными местами перед Кузей и зябой, то с первого дня переодеваюсь именно в ванной. Черт! «Дашка, я закончил», — послышался голос Дорса. Парень вывалился из ванной, и только это спасло зябу от немедленной выволочки. Но как только водник уйдет, кто-то получит. Ой, как получит! Извращенец, блин, чешуйчатый! Вуайерист зазеркальный! Гад! Я стиснула зубы и сделала вид, что остановилась у зеркала, дабы поправить прическу. Потом повернулась к воднику и спросила, старательно разыгрывая любопытство. «Ну и как все прошло?» Дорс радостно оскалился и отрапортовал. «Отлично, крошка!» «А подробностями поделишься?» «С удовольствием!»